Глава 19. Мучительный груз, конфуз и нежданный союз. Весь день меня преследует запах Руслана. Аромат от него совершенно сумасшедший. Дикая вишня, горьковатая полынь и белая замша. Стоит вспомнить, сразу начинают дрожать колени. Они от бега дрожат, осаживаю себя. Действительно, было очень стыдно за то, что я взмолилась и запросилась обратно еще до того, как мы добежали до парка. Конечно, сослалась на отпечаток помады, но на самом деле причина в другом. Я вспотела, как слон. Было жутко неловко, ведь на совершенном теле Аскерова и капельки не выступила. С трудом добралась до квартиры, покормила шутера и поплелась на работу. Тело ломило так, что я с трудом передвигала ноги. В итоге опоздала. «О чем мечтаешь, легонькая?» Ботаненко садится на стол, как это любит делать Егор, и наклоняется ко мне. «О жареных пирожках?» Смотрю на него снизу вверх и холодно спрашиваю. «А тебе какое дело? Или проверяешь, не занята ли я? Нужно еще раз проводить тебя в тренировочный зал? Хватит прощупывать почву, скажи прямо, чего хочешь, болтун». «Ну что ты сразу обзываться?» «Беру пример с тебя», прищуриваюсь. «Япончик, ты болтун. О, еще за годилу надо придумать ответку. Шут, что, нравится?» «Честно, не я назвал тебя годилой», оскорбляется он. «И пончиком тоже. Разве что...» Осекается и смотрит так, что я втягиваю голову в плечи и прикусываю нижнюю губу. Упс, ничто не выдавало Штирлица, разве что волочащийся следом парашют. Хотелось бы отмотать 2 минуты назад, но это возможно лишь в игре. Каким бы болтуном ни был ботан, дураком его не назовешь. Глаза Романа разгораются. «Зефирка? Это действительно ты? Ха!» Зажимает себе рот кулаком, сдерживая смех. Я недовольно цокаю языком и открываю расписание. «Не понимаю, о чем ты». «Ты действительно не парень», — смотрит на мою грудь. «Правда?» — театрально приподнимаю брови. «Как догадался? Паспорт видел?» «А ты...» — входит Таира, и мужчина замолкает. Мрачнеет и, соскользнув со стола, уходит в другую комнату. Девушка подходит ко мне и смотрит на экран. «Все сделала. Открой график процедур. Распечатай и положи на стол директору. Он ждет. Отдельно дай инфу по Аскерову. Важно, чтобы было указано фактическое количество процедур. 1 массаж? 2, вырывается у меня. У Таиры брови ползут на лоб. Что? Почти 2, виновато улыбаюсь. Он сегодня обещал прийти. «Ха-ха-ха!» — зло ухмыляется она. «Снимай с ушей лапшу. Когда закончишь, делай, что говорю, и неси Ложкину. А после раскидай данные по таблицам». Вынимает из сумочки смятые листы, бросает на стол и движется к выходу. «До завтра». Смотрю на результаты, тренерские заметки, которые прежде чем занести в компьютер, еще расшифровать надо. Судя по количеству, потребуется 3-4 часа. Но это не моя работа. Дверь захлопывается, и из второго кабинета высовывается Роман. «А я говорил, что она тебе на шею сядет». «Что у вас произошло?» Разглаживая листы, спрашиваю я. «Ничего особенного», — бормочет, потирая щеку. «Небольшое недопонимание». И быстро подходит. «А давай пошутерим, пока никого нет. Хочу в реале посмотреть, как ты играешь». «Сейчас Аскеров придет», — сухо сообщаю ему. «Судя по тому, что Таира принесла это, 3 не закончились». «Слушай», — перебивает он и округляет глаза. «А может, наш чемпион — это Аскеров?» «Глупости», — смеюсь я. «Руслан тренируется по 20 часов в сутки. Он даже квартиру снял рядом с центром, чтобы не тратить время на дорогу. Когда ему играть? К тому же молния 2 раза в одно место не бьет». «Не скажи», — он становится серьезным. «Если Земля и объект в определенном месте уже имеют значительный электрический заряд после первого удара молнии, это может привлечь следующий разряд. К тому же Рус часто зависает на компе Егора в перерывах между тренировками. Кто знает, что он там делает?» Дверь открывается, и входит Руслан. «Я на массаж». «Проходите», — бормочу я. «Какова вероятность, что передо мной действительно стоит мой сетевой друг и кумир?»